«Да», — расслабленно протянул Семен, — «никаким интеллектом тут и не пахнет, так что давай быстро прогоним его и отдадим той сумасшедшей мамаше». Иван бросил на меня еще один подозрительный взгляд и кивнул. «Запускай». Сперва я почувствовал покалывание по всему телу, затем магнитные стенки включились, и в мою сторону потекли ручейки энергии, больше напоминающие щупальца. Они обвивали мое тельце и медленно, но верно, тянулись к источнику. Вот оно, значит, и у остальных суперов тоже есть источник, только они про него почему-то не знают, списывая все на природные суперспособности. Странно все это и подозрительно, прибор-то они как-то настроили, а значит и про энергию должны быть в курсе. А может это просто особенности моего восприятия, вполне реально, учитывая мою могущественную сущность. Ну ладно, про странности этого мира подумаем позже. Сейчас мне надо как-то защитить свой источник от этих странных щупалец. Я несколько раз махнул ручками, пытаясь отогнать потоки энергии, но безрезультатно. Ручейки продолжали тянуться к моему источнику и уже вот-вот должны были до него добраться. Со стороны послышался успокаивающий голос Ивана. «Потерпи, малыш, мы почти закончили». Несмотря на попытки защититься, щупальца все-таки добрались до источника. Следом они попытались его обвить, но потерпели неудачу и рассеялись. «Не понял», — озадаченно произнес Кормилов, наблюдающий за показателями на мониторе. «Семен, ты тоже это видишь? Это как вообще?» Его коллега взглянул на цифры, после чего снял очки, протер их и снова уставился на экран. «Наверное, он просто сидит неправильно. Может его переложить? Или метатест плохо сканирует младенцев?» «Да нет, в Новгороде мы часто детей тестировали. Сейчас он подошел к аппарату, взял меня на руки и переложил на верхнюю часть кушетки. Энергетические потоки тут же потянулись к источнику и снова безрезультатно попытались его обвить. Собственно, происходило то же самое, что и во время попытки зарядиться от подаренного когтя. Источник был выжжен и отказывался взаимодействовать с любым видом энергии. Да уж приведите сюда его мать, есть разговор». Иван склонился надо мной и внимательно посмотрел в глаза. «Ну что, Ярослав, похоже, ты один остался без силы». Глава 9. Операция «Побег». Дом юных супергероев. Кабинет директора. Спустя минут 10. После 30 лет работы в Северном Бастионе Валентину Витальевну невозможно было чем-то удивить. По крайней мере, она так думала вплоть до сегодняшнего дня, пока в ее кабинете не появился сотрудник лаборатории «Ультра Плюс» вместе с женщиной, которая казалась ей смутно знакомой. Дело было в ребенке этой женщины, чей случай оказался самым уникальным во всей практике новгородского сотрудника. И не только в его, ведь Валентина Витальевна тоже подобного никогда не встречала. «То есть как у него совсем нет сил?» – удивленно спросила Краснова. «Ни основной, ни побочной, но разве такое возможно? Может они просто не успели раскрыться? Все-таки мальчику всего полгода». «Поймите, гражданочка», – терпеливо вздохнул Кормилов. «Тестирование всегда показывает результаты. Эту побочную способность можно легко пропустить, но вот основную находили абсолютно во всех известных случаях, даже если эта сила находилась в самом что ни на есть зачаточном состоянии». Краснова отвела взгляд в сторону, не зная, как реагировать на подобную информацию. Она искренне надеялась, что аппарат не обнаружит истинной силы княжича, но понятия не имела, что подобный случай может оказаться уникальным, и как теперь выбираться из этой ситуации. «Но это еще не все», — продолжил Кормилов. «Его жизненные показатели тоже являются аномальными». «Это вы о чем?» — заинтересованно произнесла Валентина Витальевна. Ей уже не терпелось посмотреть на этого мальчика, но разговор надо было закончить. «Дело в том, что его мозговая активность, болевой порог и скорость регенерации клеток явно сигнализирует о том, что мальчик он запнулся, словно сам не мог поверить в собственные слова, что он вырастет в супер вне категории. Мы обязаны доложить об этом в Петербург». Почти на минуту в кабинете повисла напряженная тишина. Суперы подобной силы рождались настолько редко, что многие не верили в их существование. Они были героями сказок, про них складывали легенды, но вот вживую их никто не видел. Поговаривали, что основатель Российской империи, Юрий Долгорукий, как раз был супером вне категории, потому ему и хватило сил объединить все 17 княжеств в одно единое государство. Правда, проверить этот миф никто не мог, так как в те времена не было ни тестировочных приборов, ни четкой градации. «То есть потенциально он сильнейший супер, который не имеет ни одной силы?» – переспросила Валентина Витальевна. «Простите за недоверие, господин Крамолов, но мне кажется, что ваш прибор дал сбой. Предлагаю дать ребенку отдохнуть и через неделю снова проверить его, только уже на другом устройстве». Новгородец резко поднялся. За полгода испытаний метатест не выдал ни единой ошибки. «Так что мои данные полностью верны, и я намерен сегодня же сообщить о них в императорскую канцелярию». Мужчина с вызовом посмотрел на женщин, демонстрируя полную решимость. «Если данные подтвердятся, то его жизнь полностью изменится. Деньги, слава, научные диссертации. К тому же отец его невесты перестанет смотреть на него как на мусор. Нет, такой шанс выпадает всего раз в жизни, и он не собирается его упустить. Иван, я вас поняла. Давайте вы присядете и спокойно объясните матери ребенка, насколько важно ваше открытие. А потом мы с вами пройдем в специальную контору и свяжемся с имперской канцелярией. Вы же не хотите сообщать подобную информацию по незащищенной связи?» Кормилов нахмурился, после чего нервно кивнул и повернулся в сторону Красновой. И они оба не заметили, как Валентина Витальевна нажала красную кнопку. Замуровали, демоны. Ну, точнее, посадили в манеж, который находился в общей игровой комнате. И ведь даже не объяснили, что я сделал не так, беспредельщики. А если серьезно, то возникшая суета меня ни капли не радовала. Мы с Красновой собирались залечь на дно, а не светиться уже через неделю после появления в бастионе. Ну ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сперва разберусь с тем местом, куда меня заточили, а уже потом буду решать вопросы поглобальнее. Итак, я находился в манеже для младенцев. Полуметровое ограждение казалось неприступным, а электронный замок лишал всяческих шансов воспользоваться моими навыками по вскрыванию дверей. Хотя кого я обманываю, с этими неразвитыми лапами я даже игрушку удержать нормально не смогу, не то что выполнять тонкую ручную работу. Помимо меня в комнате находилось еще несколько десятков детей. Тот Алеша, которому не понравился мой взгляд, тоже был здесь. Он катал по полу игрушечный грузовик, деловито раздавливая маленьких монстриков. Дитя малое, ей-богу, я вот в свои 7 лет уже выкачал вторую способность из живого человека. Ну как выкачал, просто скопировал, пока он ничего не заметил. Так я научился летать, а этот с машинками играет позорище. Тут была и воспитательница. Она сидела за столом, закинув на него ноги, и смотрела что-то в планшете. Но даже несмотря на увлеченность электронным устройством, женщина каким-то образом видела все, что происходит в зале. Наверняка сенсорным зрением владеет, иначе объяснить, как она умудрилась заметить мальчишку, который надежно спрятался за шкафом и лопал там шоколадки, я не мог. В общем, полная засада. Неожиданно мое внимание привлекла картина, что висела за спиной женщины. Деталей с такого расстояния было не видно, но даже этого хватило, чтобы распознать происходящее на этом рисунке. Да вы совсем обалдели. Готов поклясться, что на картине был изображен мой финальный бой с армией мимиков и избранных. Причем не просто бой, а именно мгновение до моей смерти. Да вон же, мой некогда преданный слуга Виларий заносит отравленный клинок, чтобы всадить его мне в спину. Как такое вообще возможно? Я схватился за решетку манежа и попытался привстать. Ножки с непривычки дрожали, глаза от переутомления снова начали слипаться, но я все равно пытался подняться и получше рассмотреть картину. Шлеп. Хватка все-таки не выдержала, и я плюхнулся на попу. Обидно, больно и спать хочется. Но нельзя, я просто обязан понять, что именно там происходит. Может, мне просто показалось, или это какое-то нездоровое совпадение. В конце концов, в прошлой жизни я и о перемещении в тело младенца не думал. Так, ну хорошо, надо сосредоточиться и разработать план. Для этого я лег на спинку и закрыл глаза. Сразу же накатил сон, но я тут же взбодрился, прогнав полученную из когтя энергию по мышцам. На минут 20 активных действий меня теперь хватит. Сперва надо как-то выбраться из манежа, а затем подобраться к столу преподавательницы. Причем сделать это надо так, чтобы она меня не заметила. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Осталось только понять, как его осуществить. Я снова подполз к краю манежа и посмотрел вниз. Там были раскиданы несколько подушек, на которые вполне можно приземлиться. Обычный младенец, скорее всего, травмировался бы, но я супер, и мое тело несколько крепче. А значит, будем пробовать. Теперь нужно понять, как справиться с электронным замком. И вот в этом вопросе мне откровенно повезло. Дело в том, что в метрах двух от меня сидел трехлетний пацан, который держал в руках планшет и развлекался тем, что включал и включал его. Спрашивается, что тут необычного? Да все просто. Делал он это на расстоянии, не прикасаясь к самому устройству. Это же технопатия. В нашем мире так называлась сила, позволяющая брать под контроль любое электронное устройство, что находилось в поле зрения. Этот мелкий без труда откроет замок, надо только натолкнуть его на нужную мысль. Уау-уау-уау. Я стукнул ладошкой по решетке, привлекая его внимание. Мальчик повернул ко мне голову, а его большие карие глаза расширились от удивления. Он неуклюже поднялся на ноги и подошел ближе. «Ты, мелкий», — уверенно произнес мальчик. «Гений, БЛ, мне будет помогать настоящий гений. Ауауа». Я еще раз стукнул по решетке, после чего подполз к замку и ударил уже по нему. Тут и идиот поймет, чего от него требуют. Мальчик удивленно наклонил голову, после чего посмотрел на электронный замок и моргнул. Послышался писк, затем короткий щелчок, и дверка манежа открылась. «Красава, мелкий, а ты куда сообразительнее, чем я думал». Мальчишка счастливо улыбнулся, словно понял, о чем я говорю, после чего моргнул еще раз, и замок снова закрылся. «Твою же мать, мелкий ты идиот!» 10 минут. Целых 10 минут этот кадр открывал и закрывал замок на моем манеже. Я пытался поговорить с ним, бил по решетке, но все безрезультатно. Мелкий настолько увлекся процессом, что перестал обращать на меня внимание. За это время успела смениться воспитательница. Теперь с нами сидела молодая блондиночка, которая тут же присоединилась к ближайшей группке детей и начала с ними играть. Вот и отлично, а то прошлое было слишком наблюдательной. Внезапно с другой стороны манежа послышался мальчишеский голос. «Зря ты ему на замок указал, теперь Кириллу не остановится. Он будет включать и выключать его, пока не устанет. А учитывая мизерный расход сил на подобные манипуляции, хватит его надолго». Я завис на пару мгновений, решая, реагировать на слова пацана или нет. Вдруг это провокация. «Ты, гений?» — прозвучал следующий вопрос. «Даже я со своим сверхинтеллектом научился адекватно мыслить только в год, а ты явно знаешь, что делаешь. Сверхинтеллект – это очень интересно. Из таких избранных получались лучшие ученые, которые быстро двигали мировой прогресс, если им никто не мешал, конечно». И все же интерес пересилил осторожность. Я повернулся на голос и увидел перед собой веснушчатого мальчишку лет 6 с соломенными волосами. Он сложил руки за спиной и с любопытством меня рассматривал. «Меня зовут Глеб, а тебя?» Я подполз ближе, но ничего не ответил. «Да и не смог бы, разговаривать-то я до сих пор не научился». «Значит, говорить не умеешь, но все понимаешь?» «Нет, реально сообразительный ребенок». Я кивнул. «И зачем тебе выбираться из манежа? Тут безопасно. К тому же некоторые ребята уже точат на тебя зуб». Он кивнул в сторону темноволосого мальчика, которому не понравился мой взгляд. Я хлопнул ладошкой по решетке и состряпал максимально воинственный взгляд. «Ну надо, так надо, чего психовать-то?» Мальчик выглянул из-за манежа и, не заметив рядом воспитательницу, подошел к Кирюше. «Выключай». Как только мальчик моргнул и дверь манежа открылась, Глеб тут же переключил его внимание на планшет, а заодно махнул мне рукой, мол, выбирайся скорее, пока Кирюшу снова не заинтересовал электронный замок. Наконец-то я на свободе. Правда, метровая высота показалась мне целой пропастью, но внизу были подушки, значит, ничего плохого со мной не случится. Наверное, если случится, то эта смерть попадет в хит-парад тупых смертей после перевоплощения. Падение, кувырок с перекатом, и я с грацией лани скатываюсь на пол. Глеб удивленно следит за моими телодвижениями, после чего нажимает кнопку, расположенную на стенке рядом с манежем, и то место, где была дверца, спокойно опускается вниз. Похоже, мое падение ястреба было бессмысленным, зато эффектным. Вон как девчонки на меня пялятся, одна даже леденец изо рта выронила. Тем временем Глеб закрыл манеж с помощью Кирюши, затем повернулся ко мне и снова сложил руки за спиной. «Наверное, тебе интересно, зачем я помогаю младенцу?» Ответ прост: «Ты мне кажешься очень перспективным, а я люблю заводить полезные знакомства. Так что когда научишься говорить, пообщаемся. А пока удачи». Мальчик напоследок улыбнулся, после чего снова направился к книжному шкафу, на ходу насвистывая какую-то мелодию. Я же не стал терять время даром и быстро дополз до ближайшего укрытия, тумбочки с игрушками. Тельце начало уставать, но я еще раз прогнал по мышцам энергию. Запаса, что я выкачал из когтя, хватит на еще один подобный фокус. после чего придется возвращаться к старым методам, а именно ко сну и еде. Осторожно выглянул из-за тумбочки. Воспитательница не обратила никакого внимания на возню в другой части комнаты и очень увлеченно строила домик из конструктора. Как ей вообще детей доверили? Она же сама как ребенок. Впрочем, смена воспитательницы пошла мне на руку. Будет проще добраться до картины и внимательно ее рассмотреть. Делаю вдох-выдох и реактивно ползу к следующему укрытию, большому плюшевому монстру, рядом с которым сидела выронившая леденец девочка. Она попыталась поднять вкусняшку с пола, но я покачал головой. Сработало. Ощущение, как будто марафон пробежал, но цель еще не выполнена. До стола воспитательницы еще 5 метров, но там нет никаких укрытий, и меня точно засекут. Срочно нужен отвлекающий маневр. Глеб словно читает мои мысли, потому решает еще раз мне помочь. Звучит глухой удар, затем звук падающих книжек и горестный плач ребенка со сверхинтеллектом. Воспитательница сразу же всполошилась и побежала узнавать, что там произошло. Это мой шанс. В следующий заполз вкладываю все имеющиеся силы. Я словно спринтер, вышедший на финальную прямую. Мышцы напряжены до предела, а волосы развиваются на ветру. Ну ладно, насчет последнего я пошутил, ибо тут нет ни малейшего ветерка. Да и на голове у меня 3 волосинки. Дети удивленно смотрят за моим забегом. Черноволосый мелкий возмущенно зовет воспитательницу, но я уже почти у цели. Еще 5 метров. Каких-то 5 метров. Неожиданно мое тельце поднимается в воздух. Телекинез? Суперсила. Управление живыми организмами? Нет, просто воспитательница. Она не оценила побег из манежа и подняла меня на руки. Смотрю на темноволосого. Стукач. Никто не любит стукачей. А куда это мы собрались? Воспитательница сюсюкается и, к моему удовольствию, не идет к манежу, а садится за свой стол. Куда ближе к картине, чем я рассчитывал. Спасибо, красотка. Теперь я могу все внимательно рассмотреть, что мы имеем. Посреди картины стоит мужчина с длинной черной бородой. Его голова выбрита, а на правой половине черепа выбиты рунические символы. Вокруг происходит настоящее побоище. Вся земля усыпана телами мужчин и женщин в боевых доспехах. Кто-то уже погиб, другие вот-вот отправятся на тот свет. Из правой руки мужчины полыхает огонь, из левой бьет электричество. Все его тело в бесчисленных ранах, но он даже не думает сдаваться. Сверху на него пикирует девушка с булавой, Гвинет. Когда-то давно она была его ученицей, но потом закрутила роман с другим мимиком и за несколько десятилетий поехала крышей. Человечеству очень не повезло, если она все-таки пережила этот бой. Я помню, как она попыталась ударить меня и помню, как в итоге сломал ей позвоночник. На картине этого еще не произошло. Со спины к мужчине подкрадывается парень 20 лет. На самом деле он куда старше, просто обладает даром бессмертия. В руках он держит старинный кинжал, на лезвие которого нанесли специальный яд, созданный для убийства мимиков. Мужчина не ожидает этого удара, считая, что ему надежно прикрывают спину. Спустя мгновение все будет закончено. Спустя мгновение этого бородатого мужика убьют. Я посмотрел на имя внизу картины. Кто же ты такой, Николай Васильев? И как ты умудрился зарисовать последний момент моей жизни? Друзья, чем активнее читатели, тем чаще будут выходить главы. Оставляйте комментарии, общайтесь, всем отвечу. Глава 10. Сеть. Северный бастион. Гостиница «Защитник». Номер категории «Эконом». Иван Кормилов не мог сдержать собственного волнения. Едва завершив тестирование, он тут же побежал в гостиницу, благо она находилась в 5 минутах от дома юного супера. Ворвавшись в свою скромную комнату, он сразу же направился к ноутбуку и принялся лихорадочно искать информацию о всех известных случаях обнаружения суперов вне категории. Но быстрый поиск не показал никаких результатов. «Ну еще бы», — хмыкнул Кормилов, после чего зашел в скрытую папку и открыл специальную программу «Красная сеть». Вообще, использовать ее на территории империи было запрещено, но Ивана не заботили подобные мелочи. Он уже несколько лет добывал через эту программу видео интересного характера и никто до сих пор за ним не пришел. Случай тестирования супера вне категории, пробормотал Иван, озвучивая введенный запрос, после чего начал изучать найденную информацию. Перед ним появился список скрытых сайтов. Половину пришлось отмести из-за наличия множества непроверенных фактов, на других вообще рассказывали откровенные байки. Но затем Кормилов, кажется, нашел, что искал. 8 лет назад в Нидерландском королевстве один из тестировщиков совершенно случайно нашел ребенка, оказавшегося супером вне категории. Девочка долгое время жила в глубокой деревушке, потому знать не знала ни про какие тестирования, а родители просто не обращали внимания на ее странности. Ну, разговаривает ребенок с животными, что с того, все дети так делают. Но когда домашний скот начал беспрекословно слушаться их 4-летнюю дочь, в головах родителей начали возникать некоторые подозрения, которые они попытались развеять, поехав в районный центр на тестирование. Информацию о судьбе девочки Кормилов шустренько прокрутил, она ему была безразлична. Мужчину интересовала судьба тестировщика, но как он ни старался, найти информацию об этом человеке так и не получилось. Он как сквозь лед провалился. «Чертовщина какая-то», – недовольно пробормотал Кормилов. Он точно знал, что за подобные находки хорошо премируют. По крайней мере, так их мотивировал начальник. Мол, найдешь супера посильнее, тогда и премию получишь. Вот и тестировали бедолаги всех подряд, порой даже сверхурочно. Внезапно Иван почувствовал за спиной какое-то шевеление. А когда обернулся, то увидел, как сквозь бетонную стену в номере материализовались две фигуры. Это были мужчины, облаченные в темные костюмы, лица которых скрывали тканевые маски. «Призраки», – испуганно выдохнул Кормилов и тут же вцепился в подлокотники. Он знал, что эти суперы со способностью проходить сквозь предметы чаще всего были наемными убийцами, или работали на разведку, одно другому не мешает. Один из мужчин неспешно подошел к Ивану и осторожно приложил ладонь к его сердцу. Кормилов инстинктивно напрягся, готовясь к сопротивлению, но страх перед неизбежностью парализовал его, лишив всякой возможности двигаться. «Зря ты его нашел», – сухо произнес убийца. Следом его рука резко потеряла четкость и начала медленно погружаться в грудную клетку Кормилова. Тот следил за всем с нескрывающим ужасом, но не мог заставить себя пошевелиться. А через несколько ударов сердца Иван неожиданно дернулся, издал последний вздох, а затем обмяк на собственном кресле. Сердечный приступ. Именно это напишут в отчете о вскрытии. Недели позже. Общежитие красного допуска. Наша шикарная однушка люкс. Он встал. Он на самом деле встал. Успокойся, женщина. А то радости, как у 70-летнего старика, впервые употребившего Виагру. Еще и слова плюс-минус такие же. Хотя откуда мне знать, в прошлой жизни я и в свои 127 был еще тем жеребцом. Раз в год устраивал себе разгрузки в виде недельного секс-марафона, в течение которого создавал, так сказать, новое потомство, наследников, армию избранных, будущих правителей человечества. Это уже потом оказалось, что заделать их было недостаточно. Оказывается, надо было еще воспитывать. Вот они и примкнули к заговорщикам по большей части. Остальным так и вовсе было наплевать. Но вернемся к моим баранам. Точнее, к попыткам встать на ножки в свои неполные 6 месяцев. Целую неделю пришлось потратить, чтобы накопить крохи энергии для очередного укрепления тела. С нормальным источником получилось бы быстрее, но этого удовольствия меня лишили чертовы монстры. Как вырасту, обязательно разберусь с этой поганью. Будут знать, как на детей нападать. Когда ножки укрепились, сделал первую попытку подняться, не опираясь на стенку кроватки. Лапы дрожали, но я мужественно вытерпел всю боль и страдания. Бамс, силы кончились, и я снова плюхнулся на попу. Теперь можно и передохнуть. Но спокойно расслабиться мне не дали. Вика продолжила прыгать вокруг юного княжича, то есть меня, и радоваться моим попыткам встать на ноги. Она вообще вела себя странно. Как вернулись с тестирования, так с ее лица не сходила мечтательная улыбка. Словно она узнала хорошую новость, но никому о ней не рассказывала. Даже Валуну в порыве эмоций перепала. Ну как перепала, Краснова подарила ему целый поцелуй, из-за чего здоровяк настолько поплыл, что тем же вечером напился и орал под нашими окнами песни про любовь. Хорошо патруль появился, иначе этой ночью я бы так и не поспал. Вот и сейчас Вика встала возле кроватки и посмотрела на меня счастливым взглядом. Ты точно восстановишь справедливость. У тебя получится. Я знаю, какая еще справедливость. Ты хочешь, чтобы я вернулся в родной мир и уничтожил всех предателей? Хорошая мысль, можно будет обдумать. Прозвучал звонок в дверь. Видимо, к Вике пришел очередной пациент с психологическими проблемами. Тряпки. Подумаешь, монстры весь отряд перебили. И что теперь, ныть из-за этого? Лучше нащупаю себя яйца и иди мстить. Вика запустила клиента, попросила его присесть, а сама положила передо мной планшет с очередным обучающим видео. Как же бесит. Первые минуты ничего не происходило. Лектор монотонным голосом рассказывал об экономическом устройстве современных империй, а меня неумолимо клонило в сон. Скукота смертная. Зачем рассказывать об этом будущему императору? Мне куда проще найти хорошего министра финансов и уже с него спрашивать в случае проблем в экономике. Истинный правитель должен быть непобедимым воином и мудрым политиком, а не вот это вот все. Неожиданно внизу экрана всплыло сообщение. Стоп, что Вика наконец-то забыла включить детский режим. Я уже неделю мучаюсь с паролем от ее аккаунта, поэтому ее забывчивость стала для меня подарком. Осталось только понять, как этой штуковиной пользоваться. Посмотрел на Вику. Еще вчера она поудобнее переставила кресло и диван, так что сейчас сидела спиной ко мне. Отлично. Остановил проигрыватель и снова с подозрением посмотрел в сторону своей защитницы. Краснова никак не отреагировала на выключенный звук, а значит и до этого ничего не слышала. Превосходно. Теперь можно действовать более открыто. Так помнится, чтобы попасть в меню, Вика проводила рукой внизу экрана. Попробуем и получилось. Теперь нажмем на иконку, под которой красуется название. Обозреватель. Империум. Открылась адресная строка. В моем мире только мобильниками пользоваться начали, так что с местными технологиями придется немного повозиться. Ну ничего, я очень любопытный и все быстро схватываю. Под адресной строкой появились надписи. Психология для чайников. Как избавить человека от ПТСР. Рецепт макарон по-флотски и правда ли, что у сверхсильных суперов очень большой. Кажется, валуну скоро перепадет. Или нет, если ответ на этот запрос Вике не понравился. Еще раз выглянул в зал и посмотрел на сегодняшнего пациента. Им был обычный слегка полноватый лысеющий мужчина, возрастом чуть за 50. Бедолага, страшно подумать, каких советов тебе надает человек, который еще недавно вбивал запрос «Психология для чайников». Ну ладно, психическое здоровье защитников «Бастиона» – не моя забота. Пусть этим занимаются профессиональные психологи. Меня же интересовал некий Николай Васильев, художник, который умудрился до мельчайших деталей описать момент моей смерти. Моя внешность, способности, враги, их расположение – все было в точности, как в тот злополучный день. Даже не представляю, как подобное возможно. Пришлось немного повозиться с виртуальной клавиатурой. Я лежал на животике, из-за чего водил предплечьем по планшету, что в свою очередь приводило к случайным нажатиям. Даже нечаянно нажал на запрос про сверхсильных суперов. Оказалось, да, большой, валуну скоро перепадет. И зачем мне эта информация? Вздохнул и снова вернулся к адресной строке. Только теперь попробую приподнять ручку. НКЛ и краткое ВСЛ мягкий знак ЕВ. От напряжения даже язычок высунул. И получилось. Предсказание на холсте. Художник видит будущее. Загадочные полотна. Что скрывается за предсказаниями Васильева? Художник провидит сначала сходить с ума. Куда пропал предсказатель Васильев? И еще десятки подобных запросов. Ничего не понятно, но очень интересно. Открыл первую статью. 42 года назад в Екатеринограде родился мальчик Николай. Его родители были художниками, известными на весь мир. Среди Васильевых никогда не рождалось людей с суперспособностями, поэтому Калюни отправляли на тестирование. Ну а что, способностей мальчик не проявлял, да и особым здоровьем никогда не отличался, так что в этом не было никакой надобности. Все изменилось, когда Николай нарисовал свою первую картину. На ней он изобразил жуткую автомобильную аварию и безжизненные тела своих родителей, лежащих на асфальте. Последние, естественно, были в шоке, потому отправили мальчика к психологу. Но вот проблема, Николай абсолютно ничего не помнил. Сказал, что взял в руки кисточку, а дальше как в тумане. Очнулся только после того, как нанес последний штришок. Но это было только начало. Через две недели после этих событий родители Николая попали в жуткую автокатастрофу. Его дедушка, один из первых примчавшийся на место происшествия, клялся, что все было в точности, как на картине, до малейшей детали. Его сразу же отправили на тестирование и выяснили, что Николай оказался супером со способностью пророка. Только вот предсказывать он мог только с помощью рисунков и только момент смерти определенных людей. Причем способность он свою никак не контролировал, потому долгие годы отказывался прикасаться к кисточке. Все снова изменил случай. Сначала близкая подруга Николая уговорила его попробовать снова воспользоваться своими способностями, а затем они сделали невозможное. Спасли ту девушку, которая, судя по предсказанию, должна была сорваться с крыши. Так Николай выяснил, что может не только предсказывать чью-то смерть, но и предотвращать ее. С тех пор он практически все свое время тратил на написание картин. Подросток работал без устали, словно пытался искупить вину за смерть родителей. Точнее, за то, что когда-то не смог их спасти. Он писал картины, выкладывал их в общий доступ, и они тут же разлетались по всей сети. Столько жизней было спасено благодаря предсказаниям Васильева. Но спустя несколько десятков лет все снова вышло из-под контроля, так как из-под кисти Николая начали выходить странные картины. На некоторых творилась настоящая магия, на других были нарисованы странные существа, а то и вовсе какой-то другой вид гуманоидов. Способностям Васильева перестали доверять. Люди начали обвинять Николая в лени и самодурстве. Писали, что на самом деле он прекрасно владеет своими способностями, а эти картины – это лишь способ привлечь к себе побольше внимания. И это вместо того, чтобы продолжать спасать людей. И Васильев все-таки не выдержал. Сперва он перестал рисовать, а потом и вовсе пропал с радаров. И все, больше никакой информации. Отстой. Я перевернулся на спинку и задумался. Хэммммм, по всему выходит, что Васильев не потерял свою способность, а, наоборот, усилил ее. Причем до таких пределов, что научился зарисовывать последние мгновения жизни людей из других миров. Сознание-то не видит разницы между двумя разными планетами. Наверное, что-то мне подсказывает, что этот художник чего-то не договаривает. С годами способности развиваются, и это не могло обойти Васильева стороной. А значит, к 42 годам он вполне мог научиться не только рисовать чужие смерти, но и как-то влиять на эти события. Всякое бывает. Но чтобы получше разобраться в этой теме, мне надо поговорить с самим Васильевым. И тут сразу возникает несколько проблем. Во-первых, я не умею говорить. Во-вторых, с передвижением тоже возникают некоторые сложности. Ну и в-третьих, этого Васильева уже 4 года никто не видел. Тот еще ребус, конечно. Взглянул на Вику с ее пациентом. Видимо, разговоры зашли в тупик, поэтому Краснова перешла к использованию собственных способностей. Теперь, вместо того, чтобы помочь человеку справиться с пережитым, она просто стирала травмирующие воспоминания. Тоже выход. По крайней мере, никто из пациентов не жаловался. Так сработать она будет минут 10, а значит, время у меня есть, чтобы еще такого посмотреть. Ручка невольно потянулась к висевшему на шее когтю. Точно. Надо понять, почему эта штуковина умеет впитывать, хранить и отдавать энергию, словно портативный источник. Только если у людей он находился в области сердца, то у теневой лисицы почему-то в когте. Странно. Еще один переворот, и я снова активный пользователь глобальной сети. Фильмец, что ли, какой-нибудь посмотреть, шутка. Давай мне все, что знаешь об этих тварях. Теневая лисица выглядела как черная, костлявое, уродливое подобие своего живого сородича. Хотя не думаю, что они действительно сородичи, скорее люди так прозвали этого монстра из-за внешнего сходства. Это была сильная тварь, которую очень сложно прикончить. Они были аккуратны, сильные и очень быстры. Также эти монстры владели несколькими способностями, а именно теневым копированием и отравленным когтем. С помощью первой они создавали десятки копий, с помощью второй убивали своих противников. Хватало одной царапины, чтобы человек постепенно терял силу, а после и вовсе впадал в кому. И средств, чтобы остановить этот яд, в мире попросту не существовало. Даже лекари не спасали, а ведь они порой вытаскивали людей из того света. Дальше, хуже. После того, как человек окончательно терял силы, лисица словно обретала второе дыхание. Ее раны затягивались, а движения становились кратно быстрее. Именно поэтому ее практически невозможно было убить. Вечная регенерация. Я еще раз взглянул на коготь и покрутил его в руке. Занятная штука, идиоты. Тут же все очевидно. Понятно, почему у них не получалось остановить яд, ведь его попросту не было. Лисица ничем не травила своих жертв, она просто срезала им энергетические потоки. Когти забирали энергию врагов и отдавали ее своей хозяйке. Поэтому ее раны начинали затягиваться, и поэтому пострадавшие медленно теряли силы, а потом и вовсе впадали в кому. Супер не могут жить без циркулирующей в их теле энергии. Получается, в моих руках находится самый настоящий передатчик. Красота. Осталось понять, как именно его можно зарядить и кого использовать в качестве подопытного. Мой взгляд снова устремился на Викиного пациента, а на лице появилась злорадная ухмылка. А ну-ка, родной, Подойди-ка к кроватке, сейчас мы с тобой немного поиграем. Глава 11. Смотровая. Четвертая башня. Кабинет командира Северного бастиона Семенова Алексея. Генерал был жестким человеком, возможно даже жестоким, но только с теми, кто пытался помешать его планам, а они у Семенова были самыми обширными. От расширения плацдарма в сумеречных пустошах до мести нынешнему императору, свергнувшему человека, которого он безмерно уважал, и горе тому, кто попытается его остановить. Едва колыхнувшейся вспышки ярости хватило, чтобы случайно оторвать кусок стола. Снова, раз в 20-й за этот месяц, Алексей вздохнул и с неудовольствием подумал, что ему снова придется вызывать завхоза Иваныча, пожалуй, единственного человека, кто смел повышать на него голос. Причем не просто повышать, но еще и крыть командира трехэтажным матом за его небрежное отношение к казенному имуществу. «В принципе, этой частью стола я никогда не пользовался», – пробормотал Семенов. «Так что сегодня можно обойтись и без Иваныча». К сожалению, железный генерал был подвержен частым вспышкам ярости, что не очень хорошо сочеталось с его мощью супера пятого уровня. Многих удивлял тот факт, что, получив такую простенькую и распространенную способность, как сверхсила, Семенов умудрился добраться аж до последнего уровня развития. Но дело было в его побочной силе, каменной коже. С помощью специальных упражнений и четкого понимания самой сути способности, Алексей довел ее до абсолютного совершенства, что привело к полной неубиваемости генерала. А ведь враги очень старались устранить ненавистного командира Северного бастиона. Его взрывали, его расстреливали из сотен автоматов, в него попадали десятками прямых танковых выстрелов, но в итоге на нем не было ни единой царапины, настолько кожа Семенова была непрошибаемой. Коннектор тихо пискнул, и в кабинете зазвучал голос секретарши. «Алексей Михайлович, к вам прибыла директор Дома юных суперов. Она утверждает, что у нее назначена встреча, но в вашем расписании ее нет». «Пропустите», — лаконично ответил генерал. Он действительно договорился о встрече, но совершенно забыл напомнить секретарше занести ее в график. Алексей раздраженно мотнул головой, затем сгреб со стола несколько папок и накрыл ими разрушенную часть столешницы. «Придется все-таки вызывать», — тяжело вздохнул генерал, понимая, что попытка скрыть повреждение оказалась безуспешной. «Опять на весь этаж орать будет». Дверь распахнулась, и в кабинет вошла Валентина Витальевна. Полноватая дама в строгом фиолетовом пиджаке, с ярким боевым макияжем и волосами, собранными в тугой пучок. Семенов еле заметно усмехнулся, отметив про себя, что директоров, похоже, штампуют на одном заводе. «Генерал», — коротко кивнула женщина. «Директор», — ответил он кивком на кивок. «Присаживайтесь. Чай, кофе, или может выпьем чего-нибудь покрепче?» В прошлом генерал не раз подкатывал к этой неприступной женщине. Все-таки приручитель четвертого уровня на земле не валяется. С такой можно и крепкую семью создать. «Не нужно», — строго произнесла женщина. «Перейдем сразу к делу. Новгородские уже забрали тело Камалова. Никаких вопросов не возникло». «Да какие вопросы, Валентина? Обычный сердечный приступ, с кем не бывает. Пришлось, правда, избавиться и от его коллеги. Он слишком падок на деньги, поэтому мог попробовать продать информацию, и обязательно бы продал. Так что вы все правильно сделали». «Тогда к чему наша сегодняшняя встреча?» Директриса замялась и невольно бросила взгляд на разрушенный кусок стола. Сколько раз она приходила в этот кабинет, и всегда тут было что-нибудь поломано. Ох уж этот буйный нрав. Валентина бы прямо сейчас набросилась на этого видного мужчину и показала бы ему, на что способна настоящая женщина. Но нет, приходилось держать себя в руках. Все дело в ее муже, который пропал более 2 лет назад. Их отряд разгромили в сумеречных пустошах, но тела так и не нашли. Поэтому директриса продолжала верить, что он когда-нибудь вернется. Да, глупо. Да, бессмысленно. Но это была маленькая надежда, благодаря которой женщина продолжала вставать по утрам. «У меня возникли некоторые подозрения касательно юного Долгорукого». По лицу генерала непроизвольно пробежала ухмылка. Мало кто знал, но именно Семенов являлся крестным отцом мальчика. Точнее, он должен был им стать, если бы не случился государственный переворот. Ну ничего, Алексей готов был отбросить эту простую формальность. Для него княжич был и останется крестным сыном. И он сделает все, чтобы Ярослав вырос в могущественного воина, который обязательно вернет себе законный трон. И как на этот раз отличился княжич? Мне кажется, директриса собралась и на выдохе произнесла: «Я думаю, что мальчик является перевертышем». Хруст. От стола отделился еще один кусок. Семенов вздохнул и нехотя отправил Иванычу сообщение с просьбой зайти в его кабинет. «С чего вы это взяли?» — продолжил он, отложив телефон в сторону. «Просто сложила 2 плюс 2. Я ни на секунду не поверила в историю Красновой. У меня есть свои люди в сопротивлении, так что мне точно известно, во сколько был подан запрос на эвакуацию. Виктория была слишком далеко от места аварии, поэтому не успела бы добраться туда, не столкнувшись при этом с прибывающей полицией. Поэтому подозреваю, что она нашла мальчика в парке, куда он добрался своим ходом». «Своим? Ему же всего полгода. Да он еще ходить даже не умеет. Вы же знаете, что перевертыши способны превращаться в любом возрасте. Особенно если того требует ситуация, а ребенок успел скопировать образ. И вы думаете?» «Думаю», — кивнула женщина. «Мальчик ехал в поезде с Валуновым и вполне мог к нему прикоснуться. Не думаю, что ему хватило бы обычного прикосновения. И много вы знаете перевертышей, чтобы утверждать подобное?» — спросила директриса, после чего продолжила: «Мои подозрения подтвердились, когда я поговорила с выжившим добровольцем, тем, кто за кустами во время боя прятался. Он четко видел, что Валунова отбросило мощным взрывом, после которого очень трудно прийти в себя. Но этот супер не только оклемался, но и сразил 6 пожирателей и 1 скрытня. Слишком серьезно для сильно раненого бойца». Генерал задумался. «Если мальчик действительно является перевертышем, то ситуация в корне меняется. К людям с такими способностями совершенно другой подход. Тренировки, воспитание, слежка — им придется пересмотреть все планы. К тому же использовать его придется совершенно иначе. В хорошем смысле использовать, а не в том, как это собирались сделать лидеры сопротивления. Я смотрел досье Михаила Валунова и могу с вами не согласиться. Этот молодой человек подает большие надежды. К тому же он уже овладел каменной кожей, а такого супера просто так не свалить, даже прямым выстрелом из гранатомета. Алексей, не забывайте, что это вы у нас уникальны. Другим суперам очень непросто пережить подобные ранения». «Ну не знаю», — с сомнением произнес генерал. «Мне кажется, что вы преувеличиваете». «Может быть, но в таком случае предлагаю проверить мальчика». «И каким же образом?» «Все просто. Я натравлю на него монстров». В комнате повисло напряженное молчание. Семенов смотрел на женщину и пытался понять, шутит она или нет. Это действительно было сложно, ведь выражение лица у Валентины Витальевны всегда было практически одинаковым, за исключением моментов, когда она разносила собственный персонал. «Прошу прощения, но вы с ума сошли? А если мальчик не сможет активировать способность, отдадим его на съедение щенятам пожирателей? Значит, вы поняли, что я про смотровую?» «Само собой, понял». Генерал нервно поднялся из-за стола, затем подошел к бару «Глобусу» и достал оттуда бутылку смородиновой настоечки. Хлоп, и приятное тепло растеклось по телу. «Валентина Витальевна, вы на что вообще рассчитываете?» «На то, что перевертыш инстинктивно примет форму сильнейшей копии. У них способность такая, они все сделают для самозащиты. А если вы ошиблись, если монстры вырвутся из-под контроля и нападут на беззащитных детей?» Глаза директрисы блеснули. «Вы обидеть меня решили, или действительно думаете, что я не справлюсь с обычными щенятами?» «Все-все, понял», — поднял руки генерал. «Ну тогда действуйте. В конце концов, эта информация нам действительно пригодится». Валентина Витальевна собиралась сказать что-то еще, но в этот момент дверь с грохотом открылась, и внутрь ввалился бородатый и очень побитый жизнью завхоз Иваныч. Он медленно осмотрел комнату, после чего его взгляд зацепился за разрушенный стол. Кулаки непроизвольно сжались, а кожа на лице начала приобретать красноватый оттенок. «Слышь, генерал, да ты совсем охренел? Почему ваш ребенок тычет в меня когтем?» В голосе Викиного пациента так и сквозило удивление. «Что бы ты спросил?» — подумал я, продолжая свои попытки совладать с этим громилой. «Расслабься и наслаждайся процессом. Можешь считать это сеансом иглоукалывания». Впрочем, никакой угрозы для его жизни не существовало. Я просто экспериментировал, пытаясь разобраться, как функционирует мой коготь. Касаюсь его кожи, но эффекта ноль, амулет никак не реагирует, отказываясь поглощать энергию супера. А я так надеялся, что получится немного подпитать источник. «Ярик, ты что там делаешь?» — возмущенно поинтересовалась Краснова. «Не трогай моего пациента», — пожалуйста, ты немножко мешаешь. Да это вы мне мешаете своими тупыми разговорами. Ну, боится человек взрывов, с кем не бывает. Выведите его в чистое поле и немного попугайте гранатами, делов-то. Да, он, скорее всего, наложит в штаны, но зато от страха избавится, наверное. По идее, надо попробовать царапнуть его, но дурацкий валун затупил коготь теневой лисицы. Мол, это небезопасно, и я могу порезаться. Тьфу, в прошлой жизни я получал 1000 ранений, что мне какая-то царапина. Попробовал еще раз проткнуть ногу супера, безрезультатно. Господи, даже смешно этого человека супером называть. Что за способность такая, управлять ростом волос на собственном теле? Даже не представляю, в какой ситуации это может пригодиться. Но при этом он все равно физически сильнее и крепче обычного человека, и его хрен поцарапаешь. Засада. Хотя мне все равно придется искать другой способ, не буду же я колоть всех, из кого хочу выкачать энергию. Так можно доиграться до того, что у меня заберут коготь. Ну-у-у-у. Виктория, мне все-таки немного некомфортно. Некомфортно тебе должно было быть, когда ты свою силу озвучивал. Теперь сиди и терпи. Ярослав, Вика все-таки не выдержала и, подняв меня с пола, отнесла обратно в тюрьму. Тьфу, то есть в кроватку. Сегодняшний эксперимент не удался. На следующий день меня ждало новое испытание. Вика собиралась отнести мое беззащитное тельце в логово, кишащее агрессивными и очень тупыми существами. Кто-то называет это место домом юных суперов, но мне-то известна правда. Один черноволосый стукач чего стоит не кашлянуть, не пернуть лишний раз, по-любому сразу заложит. Но выбора не было. Вике нужно было работать. Помимо домашних приемов у нее были и другие обязанности, ну а мне, как маленькому суперу, полезно было находиться среди себе подобных. По крайней мере, так считали в правительстве империи. Глупость какая, лучше бы дали мне на опыты парочку ненужных суперов и оставили в покое на некоторое время. Думаю, уже через месяц я бы вышел с полностью восстановленным источником. И тогда можно было бы взяться за копирование способностей. Красота. Но никто мне свободы пока что не даст. Можно было, конечно, светануть своей осознанностью, чтобы получить особые условия, но и это нужно сделать в правильное время и в правильном месте. Какое именно? Будем решать на месте. Ну а пока мне приходится терпеливо знакомиться с детьми из своей группы. И если большинство ребят не вызывает никакого интереса, то некоторым надо уделить особое внимание. Итак, начнем с самого бесящего меня персонажа, Алексея Щукина. Он же Алеша. Он же стукач с условным позывным «Кусок идиота». 6 лет, обладает способностью приручителя. Считается очень перспективным ребенком. С чем я полностью согласен. Из таких действительно вырастают просто феерические гниды. Это ж талант иметь надо, чтобы устраивать подлянки в 6-летнем возрасте. Высокий для своего возраста с беспорядочными черными волосами и моднявой одеждой. Эдакий мажорчик. Следующий интересующий меня ребенок – это Глеб Фролов. Будущий гениальный изобретатель. 7 лет, обладает повышенным интеллектом. Это его последний год в доме юного супера, после чего мальчишку собираются отправить в Петербург на личную стажировку к Егору Кулебякину. Понятия не имею, кто это, но озвучивающие эту информацию воспитательницы чуть ли не писались от восторга. Наверное, какой-то очень умный мужик, среднего роста, лицо в веснушках, волосы соломенного цвета. Уже второй раз вижу его в синих штанах и клетчатой коричнево-синей рубашке. Взгляд такой, словно он уже все и про всех понял. Может быть, так оно и было. Местная красавица, опять же слова воспитательницы, Амелия Шторм. 5 лет, лекарь, уже открыла побочную способность, повышенную регенерацию. В будущем станет незаменимым человеком на поле боя. Такая и вылечит, и сама не умрет в процессе. Лично мне девочка показалась чрезмерно высокомерной. К тому же постоянно кружилась вокруг Щукина, что тоже не добавляло ей баллов. Длинные черные волосы и миловидное лицо. Когда вырастет, действительно станет красоткой, но до этого еще жить и жить. Ну и последним любопытным персонажем был Кирюша Андреев. 3 года, технопат, а из способностей управления электроникой. Очень полезный персонаж, особенно когда разовьет свою способность. Мелкий светловолосый шкет, который просто обожает все включать и выключать. А еще он постоянно твердит про какой-то там кодекс, но упорно не объясняет, что под этим имеет в виду. Скорее всего, просто слово понравилось, вот он и повторяет его как заводной попугайчик. И вот с этой компанией мне придется расти в ближайшее время. Что ж, для будущих слуг очень даже неплохо. Даже команду можно будет эффективную создать для выполнения миссии повышенной сложности. И Алешу к делу подключим, чтобы в случае тотального звездеца бросить его на съедение монстрам и прикрыть таким образом свой отход. Отличный план, как по мне. Щукин вряд ли оценит, но кто его будет спрашивать? После знакомства нас хорошенько накормили, мне досталась очередная бурда, слабо смахивающая на нормальное молоко, после чего с детишками провели короткий урок математики. Эффективность такого занятия была около нулевой, ведь большинство детей не особо стремились к знаниям. Кирюша вон снова игрался с планшетом, включая и выключая его. Алешка и Амелия хихикали над собственными шуточками, а Глеб так и вовсе откровенно зевал. Он немного послушал воспитательницу, после чего покачал головой и открыл учебник по высшей математике. Наверное, он считает всех присутствующих полными идиотами. А вот когда занятие закончилось, нас отвели в смотровую, так называли комнату, в одной из половин которой жили самые настоящие монстры, точнее, монстрики, щенки пожирателей, которых периодически приносили из сумрачных пустошей. Наша задача состояла в следующем. В течение получаса мы должны были смотреть на них сквозь бронестекло и привыкать к их внешнему виду. Считалось, что чем меньше будет шок от первой встречи с монстром, тем больше у супера будет шансов на выживание. И какая-то логика в этом была. Для пущего нагнетания воспитательница вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Наверное, для создания ощущения, будто мы с монстрами один на один. Они, мелкие, восторженно произнес Кирюша. Кодекс, да отстань ты со своим кодексом, отпихнул его Алеша и подошел к бронестеклу. Фу, страшные какие, и вот в их мозгах мне придется копаться в будущем, ужас. Рядом с ним встала Амелия. А вот мне кажется, что они чего-то от нас хотят, только сказать не могут. Ясно чего, хмыкнул Щукин. Мясо они нашего хотят, чтоб сожрать с потрохами, наслаждаясь каждым укусом. Секунду ничего не происходило, а потом в комнате заработала сигнализация. Голос плачущего Кирюши действовал как акустическая атака. Ну вот, опять Кирюшу напугали, вздохнула Амелия. Теперь придется полчаса его слушать. Но технопат неожиданно замолчал. Он задумчиво посмотрел в сторону бронестекла, после чего указал на него пальцем. Там откроется. И действительно, стоило ему это произнести, как бронестекло неожиданно дернулось и медленно поползло наверх. Детишки шарахнулись в сторону, и только Глеб с прищуром смотрел на детенышей пожирателей, как будто действительно что-то знал. Тем временем монстры пригнулись, зарычали и начали медленно двигаться в нашу сторону. Алеша вжался в стену, Амелия повисла на его шее, Кирюша непонимающе хлопал глазками, а остальные дети завизжали от паники. Я же медленно поднялся на ноги и сжал в руке свое единственное оружие – коготь теневой лисицы. Не знаю, почему автоматика дала сбой, но если уж подыхать, так с музыкой. Глава 12. Наняли на свою голову. Думай, Ярик, думай. Тут явно что-то не так, размышлял я, озираясь по сторонам. Комната была около 30 квадратных метров. Половину занимала клетка с монстрами, другая половина была отведена под детские стульчики и яркие рисунки на стенах. Игрушки тут отсутствовали, специально, чтобы дети не отвлекались на игры и пристально наблюдали за пожирателями. Затем обратил внимание на бронестекло. При наличии Кирюши, который просто обожает открывать и закрывать замки, тут обязаны были установить дополнительное средство защиты. И мне совсем не верится, что предохранитель мог отказать одновременно с основным механизмом. Такое могло случиться только при резком скачке напряжения. Но свет вроде бы не мигал, да и в подобных учреждениях обычно устанавливают резервные генераторы. Следовательно, велик шанс, что бронестекло подняли специально. К примеру, для того, чтобы проследить за нашей реакцией. Мою догадку подтверждало странное поведение щенят-пожирателей. Они хоть и изображали злость, но кидаться в нашу сторону не спешили. Что не свойственно для самых свирепых, но тупых монстров. Для них главное – увидеть цель, а все остальное уже не важно. По всему выходит, что ими кто-то управляет. Вопрос, кто? Алешину кандидатуру сразу отметаем. Слишком уж естественно он обосрался. Еще и Амелия непроизвольно прикрывается, настоящий рыцарь. А значит, в здании находился другой приручитель, который внимательно следит за происходящим. Ну хорошо, хотите представление, я вам его устрою. Глянул на Глеба. Тот едва заметно пожал плечами, после чего кивнул в угол комнаты. Там, под самым потолком, висела камера. Большой брат следит за нами. Я убрал коготь под футболочку и плюхнулся на пол. Ходить я пока что не умею, поэтому придется двигаться ползком. Идите-ка сюда, мои уродливые. Но моего агу-монстра не поняли, поэтому пришлось загнать свою гордость подальше и ползти самому. Во время нападения у меня не получилось подробно рассмотреть пожирателей, но теперь появилась такая возможность. Четыре лапы, чешуя и ящероподобная морда с острыми, как лезвие, зубами. Глаза маленькие, зрачки узкие, еще и второе веко есть. Стоит, нервно переминается с лапы на лапу. Остальные щенята тоже скалятся, но не нападают. А я ведь практически вплотную подполз. Ими точно кто-то управляет. Вот же тупая морда, подумал я, снова поднимаясь на ножки. Смотрю ему в глаза, а затем бесцеремонно кладу ручку на его морду. Тот слегка опешил и даже заскулил. И я понимаю почему. Сейчас команды приручителя жестко конфликтуют с его внутренними позывами, поэтому монстрик тупо не знает, что делать. Вроде как и сожрать хочет, и прямой приказ нарушить физически не способен. Не такие уж вы и страшные. Р-р-р-р-р-р. Щенок резко зарычал и сбросил мою руку. Детишки позади снова заверещали, думая, что сейчас пожиратели набросятся на меня. Расслабьтесь, мелкие, все под контролем. Н-н-н-н-н-на. Как могу, размахиваюсь и бью по этой наглой морде. Щенок совсем растерялся и плюхнулся на задницу. Что и следовало ожидать, нас просто проверяют. Заметил движение сбоку. Судя по всему, Глеб пришел к тем же выводам, поэтому взял с меня пример, подошел к щенку и тоже погладил его по голове. И этот пожиратель тоже заскулил. Наша директриса, приручитель, задумчиво произнес Глеб. Может, она, я глянул на него, после чего развернулся и активно пополз в сторону камеры. Если это действительно директриса, надо передать ей послание. Он что, покрутил пальцем у виска? Растерянно спросила директриса, наблюдая за происходящим в смотровой. Она ожидала чего угодно, но точно не подобной реакции. Ярослав должен был превратиться в Валунова. Ну на крайний случай просто испугаться. И уж точно не бить щенка-пожирателя по морде. А вот сидевший рядом с ней генерал Семенов был очень доволен. Он и сам в годы своей юности как мог измывался над воспитательницами, поэтому действия мальчика пришлись ему по душе. Юмор, лидерство, отвага – это очень хорошие качества для будущего императора. Это все очень весело, но откуда такое развитие в его возрасте? Неужели еще один суперинтеллект, как у Андреева? Метатест ничего подобного не показывал, но мальчик явно сообразил, что от монстров не исходит опасности. Более того, он догадался, что за ними в этот момент наблюдают. Или я чего-то неправильно понял, по всему выходит, что вы правы. Но способности суперов вне категории до сих пор не изучены, поэтому я бы не стала делать скоропалительных выводов. Предлагаю на некоторое время оставить ребенка в покое и просто за ним понаблюдать. Генерал облокотился на стол и еще раз посмотрел на мальчика. Тот продолжал пялиться в камеру с осуждающим выражением лица и явно ждал какой-то реакции. «Ну хорошо, княжич, посмотрим, на что ты еще способен». Я удобно устроился на Викиных коленках и с важным видом разглядывал пятерых миловидных, но не особо привлекательных девушек. Впрочем, внешность отходила на второй план, потому что сейчас меня интересовали иные качества. Я искал что-то аппетитное, соблазнительное, так и притягивающее своим внешним видом. Господи, как же я долго этого ждал. Молоко. Что-то на них многовато одежды. Требовательно огукнул я, махнув ручкой в их сторону. Устроили тут детский сад. Мы кормилицу выбираем или где? Так что требую показать товар лицом, как говорится. Мне надо понимать, с чем именно буду иметь дело. Расскажите немного о себе, попросила Вика. Откуда приехали? Есть ли опыт работы с детьми-суперами? Сколько своих детей? Кандидатура уже прошли первый этап отбора, и теперь Вике предстояло выбрать ту, с кем она могла бы поладить. Ведь им предстоит жить бок о бок, поэтому важно было учесть совместимость характеров. Первых двух мы отмели сразу. Досье у них, может, и неплохое, но вот худощавая фигурка и слишком молодой возраст не внушали доверия. Ни мне, ни Вике. Третьей претенденткой была полная женщина, проживающая в одной из окрестных деревень. В Бастион она приезжала ровно раз в два года, сразу после того, как родит очередного ребенка. Дело в том, что работа кормилицы очень хорошо оплачивалась, так как у женщин-суперов просто-напросто не вырабатывалось молоко. Такой вот физиологический изъян. Вот Евдокия и приезжала на подработку, а следующий год шиковала на полученные деньги. Ну как шиковала, отстраивала дом в прифронтовой деревне Гуляева. Интересная женщина, а наливная грудь пятого размера давала дополнительные рекомендации. Представляю, сколько оттуда энергии можно добыть. Так и источник восстановлю в самые кратчайшие сроки. Она, я закрутился в Викиных руках, явно сигнализируя о сделанном выборе. Так понравилась Евдокия, улыбнулась Краснова, на что я потянулся руками к кормилице. Ну все, если этот мальчик что-то решил, то его уже не переубедить. Все свободны. А вас, Евдокия, я попрошу остаться. Девушки недовольно скривили лица и молча направились к выходу. Зато толстушка была очень даже в настроении. Она подошла к Вике и уверенно взяла меня на руки. Какой здоровенький. Люблю таких. Все верно, женщина. Я здоровенный во всех местах. Виктория, если вы не против, то я сразу примусь за работу. Толстушка присела на диван и ловким движением освободила одну из своих внушительных грудей. Ну что, малыш, как насчет того, чтобы немного покушать? Лицо Красновой в этот момент надо было видеть. Она даже сказать ничего не успела, а у нее на диване уже обосновалась полуголая деревенская женщина. Бодрое начало продуктивного сотрудничества, ничего не скажешь. Мне же было плевать. Несмотря на то, что Евдокия была человеком, я так и чувствовал исходящие от нее мощные потоки энергии. Глаза затуманились, а губы непроизвольно потянулись к крупному соску. «Ауч!» — цокнула кормилица, почувствовав мои зубки. «Поосторожнее, мальчик мой, не торопись, терпи, женщина, мне сейчас слишком хорошо. Господи, как же это вкусно! Я будто год питался одной гречкой, после чего дорвался-таки до сочной рульки в медовом соусе. И если мне снова принесут эту недомолочную бурду, я точно затыкаю его до смерти своим смертоносным когтем. Будут знать, как меня травить, нелюди». Энергии от грудного кормления было настолько много, что я с трудом успевал ее обрабатывать. С невыгоревшим источником, конечно, было бы намного проще. Просто вливай туда энергию, как в накопитель, а уже потом доставай обратно, дозированно и по надобности. Накопитель, погодите-ка. Неожиданно в мою головушку пришла одна гениальная идея. А почему бы не использовать мой амулет, как дополнительный накопитель? Наполняемость у него, караул, на несколько превращений хватит, а хранить столько энергии в теле у меня попросту не получится. С сожалением оторвался от пышной груди кормилицы и попытался углубиться в работу с внутренними процессами организма. Так, сейчас надо представить, как энергия ручьями растекается по моему телу. Энергетические потоки бурлили, не давая мне эффективно их обработать. Поэтому пришлось действовать иначе.